Ариса продолжала лежать, недоумевая и держа Нюкту за руку. «Прошло столько лет, с тех пор, как я последний раз видела Dark Cloud богини Нюкты!» Послышался голос, и следом по ту сторону каменных изваяний появились фигуры Черной Королевы Black Lotus, Silver Crow, Ardor Maiden и Comet Squeaker. Все они выглядели изрядно потрепанными, но на ногах держались уверенно. «Dark Cloud?» – шепотом переспросила Риса. Черная Королева подплыла вплотную и кивнула. «Да, именно так называется спецприем Нюкты, которым она истребляла всех без исключения смельчаков, решившихся войти в лабиринт. Этот туман вызывает окаменение, сон, слепоту, немоту, а также наносит периодический урон и вытягивает энергию для спецприемов». «Да уж, целый комплексный обед из эффектов. А ведь, казалось бы, одного окаменения достаточно», — высказался Сильвер Кроу. Пока он говорил, Ариса сумела приподняться и посмотреть в лицо Нюкте. Девочка, как и раньше, лежала неподвижно и с закрытыми глазами. Но в том, что Рису спасла именно она, сомневаться не приходилось. «Это и есть Нюкта? Она гораздо меньше, чем я думала. Очень страшная, но очень миленькая». Выслушав мнение Комет и Балери, Риса покачала головой. «Нет, она не всегда была такой. Она истратила слишком много сил, поэтому...» «Именно», — подхватила Архангел Метатрон, все еще висевшая над левым плечом Кроу. «Нюкта на пороге гибели. Я удивлена, что ей хватило сил выпустить черное облако». Трехмерная иконка подтвердила опасения Нюкты. Риса переменилась в лице. И, не удержавшись, осторожно приподняла маленькое тело и прижала к груди. «Почему? Почему ты спасла меня, Нюкта?» — спросила она почти беззвучно. Прошло несколько секунд, и в сознании Риса раздался голос. «Это я должна спросить, почему ты пришла сюда, хотя больше не требуешь вечного сна? Потому что я хотела еще раз увидеть тебя, Нюкта!» — прошептала Риса, обнимая тельце богини еще крепче. «Я хотела встретиться с тобой и столько всего спросить. Но ответ пришел и без слов. Я поняла, что мы с тобой ничем не отличаемся. Между Бёрстлинкерами и Эннами на самом деле нет никакой разницы». А рядом с ее ухом послышался тихий вздох. «Уже скоро я исчезну. Но я рада, что смогла перед этим увидеться с тобой. Большего мне не нужно». Краем глаза Риса заметила голубое свечение. И тут же перевела взгляд вниз. Она увидела, что пальчики босых ножек Нюкты начали превращаться в частицы света и растворяться в воздухе. «Нет!» — воскликнула Риса, обернувшись и ища взглядом Черную Королеву. «Мы можем хоть что-нибудь сделать!» В ее голосе звучала мольба, но девяточница, досконально разбиравшаяся в ускоренном мире, лишь покачала головой. «Даже если мы каким-то чудом не дадим Нюкте окончательно исчезнуть, это почти ничего не изменит. Через какое-то время охотники Аргуса воскреснут. И даже если они откажутся от мысли победить Нюкту, это может сделать другой легион. Тогда я...» — Ариса в последний момент сдержала слова. «Останусь здесь и буду защищать ее вечно!» — чуть не вырвавшиеся из горла. Бёрстлинкер не может оставаться на неограниченном поле вечно. Да и не сама ли Риса решила пробудиться от вечного сна, который даровала Нюкта, чтобы вернуться в реальный мир? Пока они говорили, Нюкта продолжала исчезать. Ноги растаяли до колен, развоплотилась половина волос. «Пусть будет так», — вновь снова раздался голос в голове Рисы. Ей показалось, что он звучал теплее и нежнее, чем когда-либо раньше. «Я искала смысл своего существования очень-очень давно. Может быть, я и не нашла ответа, но согласна сгинуть в твоих объятиях». «Нет, нет, нет, ты не можешь!» — хотелось завопить Рисе, но она не могла спорить с тем, что слова Нюкты в точности отражали ее собственные мысли. Риса готова была пожертвовать всем и даже сгинуть, лишь бы исполнить на Олимпиаде, величайшей спортивной сцене мира, прыжок раковицы. Она настолько заполнила свое сознание этой целью, что перестала понимать, зачем занимается гимнастикой. В детстве она вдохновлялась Михиэлой Раковицы и искренне мечтала прыгать, как она. Но со временем запал угас, и на смену ему пришли другие мысли, например, лишь бы не разочаровать маму и тренеров. Прошло уже много времени после того, как Риса пробудилась от нежного сна, который подарила ей Нюкта. И теперь ей начало казаться, что после выздоровления она и в самом деле сможет вернуться в гимнастику и продолжить тренировки. Но она не могла согласиться с тем, что Нюкта исчезнет. «Ты уверена, что сделала правильный выбор, существо Нюкта?» Неожиданно раздался голос трехмерной иконки над левым плечом Сильвер Кроу. Голос словно придал Нюкте сил. Она приподняла веки и пошевелила губами. «Слишком поздно, существо Метатрон. Даже тебе не под силу спасти меня от гибели. Нет, еще не все потеряно. Слушай меня, воин Уника». Ариса услышала имя своего аватара и подняла заплаканное лицо. Излучавшая белоснежный свет иконка заговорила величественным, достойным архангела голосом. «Существо Нюкта наладило с тобой связь на высшем уровне. Ты можешь воспользоваться ей, чтобы слиться с ней телами». «Связь?» Ариса не поняла ни слова из речи Метатрон. Ради спасения Нюкта она была готова на все. Даже на какое-то там слияние. Но не понимала, чего от нее хотят. «Уника!» Продолжил Сильвер Кроу. Он говорил спокойным, уверенным голосом. «Все очень просто. Открой свою душу и просто молись». «Молись?» Недоуменно повторила Риса. Следующим раздался обеспокоенный голос Ардер Мейден, поравнявшийся с Кроу. «Но разве это не опасно, Кусан?» «Ну, думаю, ничего страшного не случится. Максимум начнут встречаться во сне», ответил Кроу, почти не внеся ясности. Затем он подошел к Рисе, наклонился, положил правую руку ей на спину и уверенно кивнул. «Не бойся, я помогу. Ты уже бывала на высшем уровне, а значит, у тебя обязательно получится. А теперь закрой глаза и попытайся прочувствовать вашу с Нюктой связь». Риса послушно сомкнула веки и сосредоточила все свое сознание на легком теле, которое прижимало к груди. И тогда она впервые ощутила какое-то слабое тепло. Во тьме появилась еле заметная дорожка из света, разгонная прямая. Чуть дальше – трамплин и гимнастический конь. А еще дальше – маленькая девочка, стоящая спиной к Рисе. Риса вытянулась, подняла правую руку и начала разбег. Между ней и девочкой росла черная стена, пытаясь перегородить путь. В ушах послышался голос Назоми. «Да не бойся, Триса П. Просто хорошенько разбегись и перепрыгни эту стену!» Арисе показалось, ее толкнули в спину. Она резко ускорилась. Трамплин становился ближе с каждой секундой. На мгновение сердце сковало страхом. Но Риса не остановилась и продолжила ускоряться, вдавливая пальцы ног в пол. Стена по ту сторону коня уже стала выше Рисы и полностью скрыла девочку. И тем не менее Риса чувствовала, что Нюкта все еще там. «Я смогу!» Выкрикнула она и оттолкнулась от трамплина обеими ногами. Ударив по коню руками, Риса устремилась в небо, сгруппировалась и начала вращаться. Первое сальто, второе. На третьем она преодолела черную стену. Риса сделала еще одно сальто, а затем вытянула руку. Черноволосая девочка обернулась и уставилась на Рису изумрудными глазами. Тонкие губы на залитом слезами личике еле слышно позвали Рису по имени. «Нюкта!» – крикнула Риса в ответ и крепко схватила маленькую ручку. Еще миг, и из сцепившихся ладоней полился золотистый свет, который растопил и призрачную стену, и пол, и оба тела. Остались лишь две души, которые соприкоснулись, слились и... Первыми через портал на станции JR Харадзюку прыгнули Комет Сквикер и Мимоза Бонга. Оба аватара бесследно исчезли. Найтрейд Уника собиралась выйти третьей, но остановилась перед пульсирующим светом голубого портала, развернулась и низко поклонилась Харуюке и его товарищам. Половина ее светло-серого аватара стала чернее ночи. Более того, левый глаз теперь светился ярким изумрудным светом, а за спиной виднелись два маленьких крыла, торчавших словно концы шарфа. Уника выпрямилась и легким прыжком исчезла в портале. Харуюки опустил руку, который махал на прощание, и проговорил. «Я так удивился! Кто бы мог подумать, что у ее аватара поменяется цвет!» «Ну же, Кроу, это ведь ты ее надоумил?» С усмешкой в голосе ответила Черноснежка. «Я был уверен, что Нюкта на манер Метатрон превратится в иконку», удивленно пожал плечами Харуюки. «Но они с ней, кажется, слились полностью и нераздельно. Надеюсь, обойдется без последствий в реальном мире». «Волноваться не о чем», уверенно заявила трехмерная иконка над его головой. «Слияние Уники и Нюкты произошло на высшем уровне, то есть на сервере Brainburst 2039. На низшем уровне они разве что начнут встречаться во сне». «Понятно». Черноснежка многозначительно покосилась на Харуюки, но следом раздался привычно радостный голос Утай. «А вот я рада, что нашего полку двуцветных прибыло. Ну, и я, пожалуй, порадуюсь тому, что появился новый черный аватар». Засмеявшись, Харуюки обернулся. На фоне ночного неба черной горой высился силуэт первого спортзала Йо-Йоги. Скорее всего, у Нюкта уйдет еще очень много времени, чтобы вернуть себе настоящую силу. Но пусть подземелье под Йо-Йоги и лишилось хозяйки, Нокс-корпус во главе с Немезидой и Танатосом наверняка сумеют его защитить. «Что ж, Кроу, пора возвращаться!» Звук собственного имени привел Харуюки в чувство. Он шагнул навстречу протянувшим ему руки Блэк Лотос и Ардер Мейден, кивая на ходу. «Ага». Конец. Читал Адреналин.